идем за парк, смотреть на будущих нас. Смотреть на своих древнищах. Все вокруг стало моим сейчас. Мой дилер, мой дилер, мой дилер, мой дилер, мой дилер. Кто предал тебя, никогда не поймут. Словно тайну смотрителей музейных старух. Словно сон, дарованный кем-то другим. Словно блеск в крови любимых. Аминь, аминь. Мир когда-то был сад, а теперь магазин. Теперь банкомат. Мой димулер, мой димулер. В небе расплылось, сердце улови, а потом верни обратно. Ты вблизи, почти прозрачен.